такой же твердости, какую проявили в монастыре Святой Марии. Да разве эта твердость зависит от нас? В первый раз я была тверда. Во второй дух мой ослабел. Почему вы не обратились к человеку, знающему законы? Почему не выразили протеста? Вы имели право заявить о своем отказе в течение суток. Да разве я знала об этих формальностях? А если бы и знала, то разве я в состоянии воспользоваться ими? Да и была ли у меня эта возможность? Сударыня, ведь вы сами заметили тогда мое умственное расстройство. Скажите, если я призову вас в свидетели, неужели вы поклянетесь, что я была в здравом рассудке? Да, я поклянусь в этом. Тогда, сударыня, не я, а вы будете клятвопреступницей. Дитя мое, вы вызовете ненужные скандалы только. Заклинаю вас, придите в себя. Это в ваших же собственных интересах, в интересах всей обители. Такого рода дела никогда не обходятся без позорной огласки. Не я буду виновна в этом. Миряне злы. Они будут делать самые невыгодные предположения относительно вашего ума, сердца, нравственности. Могут подумать, что... Пусть думают, что хотят. Будьте со мной откровенны. Если у вас есть какое-нибудь тайное недовольство, мы найдем способ устранить его причину, в чем бы она ни заключалась. Всю свою жизнь я была, есть и буду недовольна тем, что я монахиня. Быть может, дух-искуситель, который стережет нас на каждом шагу и старается погубить наши души, воспользовался чрезмерной свободой, предоставленной вам в последнее время, и внушил вам какую-нибудь пагубную склонность? Нет, сударыня, вы знаете, что я нелегко даю клятвы. Так вот, я призываю Бога в свидетели, что сердце мое чисто, и в нем никогда не было ни одного постыдного чувства. Это непостижимо. И между тем, сударыня, это так просто. Не все люди одинаковы. Вам нравится жизнь в монастыре, а я ее ненавижу. Бог даровал вам радости, связанные с монашеством, а мне он их не дал. Вы погибли бы в миру, здесь вам обеспечено спасение, а я погибла бы здесь и надеюсь спастись в миру. Я дурная монахиня и останусь такою. Но почему же? Ведь никто не исполняет своих обязанностей лучше вас. Да. Но я делаю это через силу и против воли, тем больше ваша заслуга. Никто не знает лучше меня, чего я заслуживаю, и я вынуждена сознаться, что, несмотря на всю мою покорность, у меня нет никаких заслуг. Я устала от собственного лицемерия. Делая то, что другим приносит спасение, я ненавижу себя и гублю свою душу. Словом, сударыня, я считаю истинными монахинями лишь тех, кого удерживает здесь склонность к уединенной жизни и кто остался бы в монастыре даже в том случае, если бы вокруг не было ни решеток, ни толстых стен. Я далеко не такова. Тело мое здесь, но сердце отсутствует. И если бы мне пришлось выбирать между смертью и вечным затворничеством, я, не колеблясь, выбрала бы смерть. Таковы мои чувства. Как? Неужели вы без угрызений совести сбросите с себя это покрывало? Эти одежды, посвящающие вас Иисусу Христу? Да, сударыня. Так как я надела их необдуманно и против воли. Я отвечал очень сдержанно, хотя сердце подсказывало мне совсем иные слова. Оно кричало: «О, поскорее бы дожить до минуты, когда я смогу разорвать их и сбросить их с себя прочь!» Тем не менее, ответ мой ужаснул настоятельницу. Она побледнела, хотела что-то сказать, но губы ее дрожали, и она не находила слов. Я большими шагами ходила взад и вперед по келье, А она восклицала: «О, Господи, что скажут?»